Глава 212. Король демонов и трехчасовая готовка. Мы прибыли в город. Хотя это и хорошо, но способности вампирчика не очень-то и поднялись за это время. Конечно же, она получила звание обжоры, но вот рост способностей медленный. С другой стороны, все, что она делает, это просто идет своими ногами. Так что, естественно, рост способностей не будет быстрым, верно? Как только пришли в город, мы сразу же направились в гостиницу. Поскольку было ощущение, что вампирчик может упасть замертво в любой момент, то ей надо отдохнуть. Может, я переборщил с ядом? Учитывая, что она уже получила звание обжоры, то, наверное, можно приготовить и нормальную еду. И вообще, я тоже хочу поесть нормальную пищу. Ведь пока вампирчик ест ядовитую пищу, мне приходится делать то же самое. Я, конечно же, пыталась сделать себе еду без яда. Но мне сказали, что это будет нечестно, и заставили есть отравленную пищу вместе со всеми. Но теперь хватит. И вообще, пусть король демонов выполняет свое обещание кормить меня вкусняшками. В первую очередь гостиница. Мы нашли лучшую гостиницу в городе и без раздумья зашли в нее. Король демонов дал большие чаевые, и мы заняли лучшую комнату. Оставив в номере вампирчика, который, похоже, уже на пределе и меру, король демонов и я отправились за покупками. На всякий случай, я вызвала трех клонов, за базу для которых я взяла молодых паучков и оставила их следить за домом. Поскольку молодые паучки еще не получили самосознание, я поглотила их и теперь могу использовать их как дополнительные тела, в отличие от деток, которых оставила в великом лабиринте Элра. Конечно же, каждый из этих паучков не очень силен, но втроем, я думаю, они смогут отогнать дракона. Поскольку люди в гостинице чувствуют давление от ауры короля демонов, они вряд ли сделают какую-либо глупость. Но жажда легкой наживы может затмить им разум, так что никогда не знаешь, что случится. А теперь мы пошли за покупками. В основном покупали еду. В большинстве своем высококлассные ингредиенты. Король демонов оказывается богатая. Вот только меня раздражают эти взгляды. После того, как мы вошли в город, на меня все время пялятся. Здесь вам не театр. Ох, как же меня это злит. Так хочется перебить всех, кто глянет на меня. Может, всех перебить и плохо, но хотя бы нескольких? Среди тех, кто смотрит на меня, я чувствую несколько особо отвратительных взглядов. Пока король демонов пошел за покупками, я зашла в переулок, чтобы скрыться из вида хозяина магазина. И отправилась в место, где нет людей, делая вид, что я заблудилась в незнакомом городе. Когда я зашла в место, где вообще не было людей, на меня без предупреждения напали. И в тот же момент шея нападавшего была разрублена. Хотя я всего лишь слегка рубанула его паутинкой, но он не сумел ничего сделать и умер. Так разочаровывающе, что я не смогла сбросить свою злость. Хотя я и не знаю, зачем он на меня напал. Наверное, хотел меня продать в рабство. Или взять заложники и требовать у короля демонов выкуп. А может, хотел удовлетворить свои сексуальные желания. И хотя он был абсолютно убогим, который не смог даже послужить для сброса злости, но поскольку в нем была кровь, я ее собрала. Это будет питье для меры. Но вообще-то, пора ему и самому добывать свое пропитание. Королю демонов он нравится. И она заботится о нем за компанию с вампирчиком, но если честно, он мне не интересен. Я быстро закончила работу и закинула труп в другое пространство, где храню свои дополнительные тела. Я чувствую, что дополнительные тела начали поедать труп и вернулась к королю демонов. Вот только надо быстро что-то сделать. Если все так и дальше продолжится, моя злость увеличится, когда людей станет вокруг больше, и я не знаю, что тогда сделаю. И потом есть еще вопрос Кура, так что устраивать массовую резню не следует. Но я себя чувствую отвратительно. Ав, принесла. Похоже, король демонов закончила покупки, пока я занималась всякими глупостями. Все? На сегодня должно хватить. И что ты планируешь делать со всеми этими ингредиентами? Готовить, конечно. Что? Я вообще-то думала, что в этом городе есть какой-нибудь высококлассный повар. Но готовить будет король демонов? Я прошла долгую жизнь. Так что, скажем так, мои способности в готовке намного выше, чем у любого повара в любом месте. Ха, хорошо. Докажи мне это. Король демонов, вернувшись в гостиницу, заняла кухню и начала готовку. Я вернулась в свою комнату и с беспокойством стала ждать свою еду. Ей понадобилось 3 часа, Только через целых 3 часа король демонов, взяв в помощники несколько слуг, принесла блюдо. Я ждала. Все это время я ждала. Я еле вытерпела все это время. Поскольку вампирчик тоже почувствовала запах и поднялась, то все уселись за стол. Итак, приятного аппетита! Приятного аппетита! Я потянулась к столь долго ожидаемой еде. Начнем с рыбы. Великолепно! В тот же момент, как кусочек попал мне в рот, он весь заполнился вкусом соуса. Хотя вкус и близкий к майонезу, но более приятный и мягкий. А потом вкус самой рыбы перемешался со вкусом соуса, делая его еще вкуснее. Впервые ем что-то настолько вкусное. Если вспомнить, я вообще никогда не ела нормально приготовленную пищу. Только сладости и фрукты, которые давали мне в качестве подношений. Есть правильно приготовленную пищу, которая не содержит яд, это впервые в моей жизни. Когда я подумала об этом, из моих глаз потекли слезы. Я ела блюда один за одним. Хотя вкус их и стал немного соленым из-за слез. Но это отлично исправлялось алкоголем. Доброе утро, а? И когда я успела сделать простенький домик? Вся моя кровать укутана в кокон. И вообще, когда я успела заснуть? Ничего не помню. Помню, что готовка короля демонов меня впечатлила. И я ее ела. А потом провал. Я что, напилась и уснула? Ладно, надо вставать. Когда я выбралась из домика, король демонов приветствовала меня широкой улыбкой. Широчка, солнышко наше проснулось! Как-то королю демонов удалось улыбнуться еще шире. В тот же момент множество ударов потрясли мое тело. Зубы сожми! А? Что за приветствие такое, да еще с самого утра? Бздынь!